Руки уж отогрелись, пальцы сгибались и разгибались, как и положено им человеческой природы. И вспомнил тогда Павел о дровах, привезенных Федору на самолете. Надо было идти туда, за дом, где Валерий Павлович поставил свою крылатую машину. Надо было идти, забираться внутрь, искать там дрова и тащить их в дом к печке, а то, не дай бог, вернуться Федор и летчик, а в доме мороз и два трупа — его, Павла, и коня его Григория. Взбодрился от этих мыслей Павел, взбодрился по-злому и, оставив топор на полу у буржуйки, снова пошел к двери. Выйдя по стенке, добрался за дом, увидел высовывающееся из снежного месива крыло самолета и нырнул под него. Добрался до металлической обшивки, снова замерзающими руками нащупал входной боковой люк, толкнул его и сам удивился, как легко он открылся, словно ветер помог. Может быть, и действительно помог ветер. И Павел, подпрыгнув, забрался в самолет. Внутри этого бешеного ветра уже не было, и пополз он в темноте к хвостовой части, где должно было стоять туалетное ведро. Пролез пару метров, ощупал темноту вокруг себя и страшно обрадовался, когда ощутил задубевшей кожей пальцев шершавые сучковатые полена. Взял его, подгреб под себя, потом нашел еще одно, потом третье. Прижал эти поленья Павел двумя руками к груди и пополз к выходу. Там спрыгнул, дошел до стенки дома вслепую и уж по ней добрался до двери. Валился на ходу, роняя поленья на пол. Снова отогрел немного руки и взялся за топор, предварительно задвинув чугунный запор на двери. Расколошматил эти три полена и самые мелкие щепочки забросил в печку, чтобы взялись не огнем от тлеющего дерна. А сам уселся на полу и стал ждать треска горящих дров. Загорелись дрова в буржуйке довольно скоро. Павел, отдохнув, накачал примус, зажег его и поставил сверху чайник, в котором было еще много воды. Потом заварил чай и с дымящейся осовиахимовской кружкой уселся за стол. Достал из котомки последние два целых сухаря, сгрыз их, медленно запивая маленькими глотками крепкого до горькоты чая. Стал с нетерпением ждать возвращения летчика и Федора, воображая себе, как втащат они в дом сани, груженные доверху всякой провизии. Опуская пустую кружку на стол, сдвинул случайно длинную доминошную колбасу и тут же засуетился, подравнивая костяшки, чтобы ничего не перепуталось и можно было бы по возвращении товарищей доиграть, а точнее выиграть эту партию, хотя все, конечно, зависело от того, кто имел костяшку 5-2. Делать было нечего, и Добрынин заварил еще чаю, вытащил два заветных, надкушенных в Кремле сухаря, положил их перед собой на край столешницы. Смотрел на них долго и пытливо, размышляя о странности человеческих привязанностей. И так, размышляя и не сводя с сухарей взгляда, он попивал чай. Удивительным было чувство, возникшее у Добрынина по отношению к этим двум сухарикам, хотя и их судьба, если можно так назвать то, что произошло, тоже была удивительна. И, как ни странно, напоминало ему, народному контролеру, собственную жизнь. И еще, продолжая свои мысли, понял Добрынин, что сам съесть эти сухарики не сможет, даже если выпадет ему от голода умирать. Хотя также он понял, что охотно отдал бы их товарищу Калинину, если бы у того вдруг случилась сложность с едой, и, может быть, даже смог бы он отдать один сухарь псу Митьке. Но только в случае крайней нужды или очевидного присутствия в жизни пса чего-то гибельного.